Россию необходимо поставить на место, укоротить ей руки. Это пойдет вам же на пользу, а Европе даст возможность и дальше развиваться в нужном направлении. Знаете, мадемуазель Барбара, тут голос Анвара неожиданно дрогнул. Я очень люблю мою несчастную Турцию. Это страна великих упущенных возможностей. Но я сознательно готов пожертвовать османским государством, только бы отвести от человечества русскую угрозу. Если уж говорить о шахматах, известно ли вам, что такое гамбит? Нет? По-итальянски гамбетто значит подножка. Даре иль гамбетто – подставить подножку. Гамбитом называется начало шахматной партии, в котором противнику жертвуют фигуру ради достижения стратегического преимущества. Я сам разработал рисунок этой шахматной партии и в самом ее начале подставил России соблазнительную фигуру – жирную, аппетитную, слабую Турцию. Османская империя погибнет, но царь Александр игры не выиграет. Впрочем, война сложилась так удачно, что, может быть, и для Турции еще не все потеряно. У нее остается Мидхат-паша. Это замечательный человек, мадемуазель Барбара. Я нарочно на время вывел его из игры, но теперь я его верну. Если, конечно, у меня будет такая возможность. Мидхат-паша вернется в Стамбул незапятнанным и возьмет власть в свои руки. Может быть, тогда и Турция переместится из зоны тьмы в зону света. Из-за двери донесся голос Мизинова. «Господин Анвар, к чему тянуть время? Это же просто малодушие! Выходите, я обещаю вам статус военно-пленного!» «И виселицу за Казанзаки и Зурова?» – прошептал Анвар. Варя набрала полную грудь воздуха, но турок был начеку. Достал из кармана кляп и выразительно покачал головой. Потом крикнул. «Мне надо подумать, месье генерал! Я отвечу вам в половине восьмого!» После этого он надолго замолчал. Метался по хранилищу, несколько раз смотрел на часы. «Только бы выбраться отсюда!» Наконец пробормотал этот странный человек, ударив кулаком по чугунной полке. «Без меня Абдул-Гамид сожрет благородного Мидхата!» Виновато взглянул на Варю ясными голубыми глазами, пояснил. «Простите, мадемуазель Барбара, я нервничаю. Моя жизнь, значит, в этой партии не так уж мало. Моя жизнь — это тоже фигура, но я ценю ее выше, чем Османскую империю. Скажем так, империя — это слон, а я — это ферзь. Однако ради победы можно пожертвовать и ферзем. Во всяком случае, партию я уже не проиграл. Ничья-то обеспечена». Он возбужденно рассмеялся. «Мне удалось продержать вашу армию под Плевной гораздо дольше, чем я надеялся. Вы попусту растратили силы и время. Англия успела подготовиться к конфронтации, Австрия перестала трусить. Если даже второго этапа войны не будет, Россия все равно останется с носом. 20 лет она приходила в себя после Крымской кампании, да еще 20 лет она будет зализывать раны нынешней войны. И это сейчас, в конце 19-го столетия, когда каждый год значит так много. За 20 лет Европа уйдет далеко вперед. России же отныне уготована роль второстепенной державы. Ее разъест язва коррупции и нигилизма, она перестанет представлять угрозу для прогресса». Тут Варина терпение лопнуло. «Да кто вы такой, чтобы судить, кто несет цивилизации благо, а кто гибель? Государственный механизм он изучал, с вождями знакомился. А с графом Толстым, с Федором Михайловичем Достоевским вы познакомились? А русскую литературу вы читали? Что, времени не хватило? 2×2 — это всегда 4, а 3×3 — всегда 9, да? 2 параллельные прямые никогда не пересекаются. Это у вашего Евклида они не пересекаются, а у нашего Лобачевского пересеклись». «Я не понимаю ваши метафоры», — пожал плечами Анвар. «А русскую литературу, конечно, читал. Хорошая литература, не хуже английской или французской. Но литература — игрушка. В нормальной стране она не может иметь важного значения. Я ведь и сам в некотором роде литератор. Надо делом заниматься, а не сочинять душещипательные сказки. Вон, в Швейцарии великой литературы нет, а жизнь там не в пример достойнее, чем в вашей России. Я провел в Швейцарии почти все детство и отрочество, и можете мне поверить, но он не договорил. Издали раздался треск стрельбы. Началось. Ударили раньше времени. Анвар припал ухом к двери, глаза его лихорадочно заблестели. Проклятие! И как назло в этом чертовом хранилище ни одного окна! Варя тщетно пыталась унять неистово бьющееся сердце. Гром выстрелов приближался. Она услышала, как Соболев отдает какие-то команды, но не разобрала слов. Где-то закричали «Алла!» — ударил залп. Вертя барабан револьвера, Анвар бормотал. «Я мог бы сделать вылазку, но осталось только 3 патрона. Ненавижу бездействие». Он встрепенулся, выстрелы звучали в самом здании.